Принципы трудового права. Под принципами трудового права понимаются закрепленные в законодательстве основные руководящие начала, отражающие нормы трудового права и основные направления государственной политики в сфере наемного труда. Трудовой кодекс Российской Федерации в статье 2 закрепляет основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений определены в статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита от безработицы и содействие в трудоустройстве, обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска, равенство прав и возможностей работников, обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы и так далее. Обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них. Социальное партнерство, включающая право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом Российской Федерации. Обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя, и право работников требовать от работодателя соблюдение его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности. Обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. Согласно статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации, запрещается дискриминация в сфере труда. Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в органы Федеральной инспекции труда или в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. Принудительный труд в соответствии со статьей 4 Трудового кодекса Российской Федерации запрещен. Принудительный труд – это выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания, насильственного воздействия, в том числе в целях поддержания трудовой дисциплины, в качестве меры ответственности за участие в забастовке, в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития, в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе, в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности. К принудительному труду относятся нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере, требование работодателям исполнения трудовых обязанностей от работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты, либо работа угрожает жизни или здоровью работника. Трудовое право призвано содействовать росту производительности труда, улучшению качества работы, повышению эффективности материального производства, подъему материального и культурного уровня жизни населения, укреплению трудовой дисциплины, постепенному превращению труда на благо общества в первую жизненную необходимость каждого трудоспособного человека. К этому можно добавить, что трудовое право содействует созданию рынка рабочей силы для обеспечения нужд производства. К основным принципам относятся свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и праздничных нерабочих дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. Равенство прав и возможностей работников. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплаты справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая права работников создавать профессиональные союзы и вступать в них. Обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах. Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Основные принципы правового регулирования труда – это главные положения, отражающие сущность действующего трудового законодательства. Они предопределены требованиями экономических законов организации труда в нашем обществе, Они служат основой для направления дальнейшего развития трудового законодательства. С изменением характера общественно-трудовых отношений и существа организации труда происходят и соответствующие изменения в основных принципах правового регулирования труда. Принципы трудового права являются более стабильными категориями, чем нормы трудового законодательства. Но с коренными изменениями в организации труда основные принципы трудового права тоже меняются. Одни отмирают, другие появляются. Третьи, действующие, наполняются новым содержанием. Все правовые принципы классифицируются по сфере их действия на А. Общеправовые, то есть свойственные всем отраслям права, в том числе и трудовому, принципы законности, демократизма, равноправия, гуманности и другие. Б. Отраслевые, то есть отражающие специфику норм данной отрасли права. В. Внутриотраслевые, отражающие суть норм конкретного института данной отрасли права. Например, принципы разрешения трудовых споров, принципы обеспечения занятости и так далее. Основные принципы трудового права отражают также политику и мораль нашего общества в области трудовых отношений. Конституционные правовые принципы организации труда в первую очередь образуют фундамент всего здания трудового права. Основные принципы правового регулирования труда – это основные принципы трудового права. Значение основных принципов правового регулирования труда. Первое. В кратких формулах отражают содержание всей системы норм трудового права, помогая тем самым понять смысл всего трудового законодательства и его связь с экономикой и моралью общества. Второе. Направляют дальнейшее развитие трудового законодательства и помогают в применении норм действующего трудового права. Третье. Служат одним из оснований объединения отдельных норм трудового законодательства в систему данной отрасли. Четвертое. Определяют положение субъектов трудового права, их права и обязанности. Пятое. Являются стволом, на котором располагается и развивается все дерево трудового права, его большие ветки, институты и маленькие, однородные группы норм, его листья, нормы трудового законодательства. Таким образом, основные принципы правового регулирования труда определяют создание, реализацию и защиту норм трудового законодательства, но не устанавливают, в отличие от конкретной нормы, правила поведения в конкретных ситуациях и не имеют элементов нормы права, гипотезы, диспозиции и санкции.